Да и что в этой истории такого неправдоподобного, чтобы непременно искать какой-то другой ответ? Ровно ничего, кроме разве странного совпадения, сделавшего его, Хиля Лоральде, знакомым и той, и другой стороны. Но даже и в этом совпадении, если подумать, нет ничего странного. Мир тесен, а Буэнос-Айрес тем более. «А вообще-то вы, может быть, и правы», — сказал он, снова усевшись в кресло напротив Элены. «Может быть, это и есть та самая Альварадо, кто знает?» Елена молчала, глядя в сторону, и вертела в пальцах надетый поверх платья крестик. Движения ее руки что-то Хилю напоминали, мешали думать. Потом он вспомнил. Этот самый крестик, гладкий, матового золота, был на ней в тот вечер 2 года назад, когда она впервые рассказала ему о своем замужестве. И платье, кажется, было какое-то похожее, тоже закрытое и тоже черное. Задним числом можно счесть за предзнаменование. Глупости какие лезут в голову, прямо удивительно. «Расскажите мне об этой женщине», — тихо сказала Элена, не глядя на него. «О ком?» — глупо спросил Хиль, чтобы выиграть время, неизвестно для чего. «Об этой Альварадо, вы же понимаете?» «Ах, о ней! Ну, я ведь так близко ее не знаю. Это совсем молодая девчонка. Сейчас ей должно быть лет 18-19. Я с ней, когда познакомилась, она была еще в лицее». «Да?» — голос Элены прозвучал небрежно, почти рассеянно. «Вот как? В лицее? Значит, она из состоятельной семьи?» «Я не сказал бы, — подумав, — ответил Хиль. Семья у нее, очевидно, когда-то была состоятельной. Но сейчас, насколько я знаю, нет. Ее отец преподавал в университете до Перона». Лена помолчала, вертя крестик еще быстрее, и потом заговорила торопливо, словно сообразив вдруг, что молчать нельзя. «Вот как? Профессор из университета, это интересно. А она сама, я хотела сказать, вы были с ней знакомы, то есть знакомы сейчас. Она интересна как человек. Но вы понимаете, интересно вам с ней говорить, вообще разговаривать. Наверное, она все это знает. Литературу, всяких знаменитых писателей. Интересна ли она как человек?» Медленно повторил Хиль. «Хм, это зависит, что понимать под интересностью. Для меня это не обязательно сводится к начитанности. Самые интересные разговоры о моей жизни мне пришлось вести несколько лет назад с одним стариком, сторожем в Пергамино, а он был неграмотным. А еще ближе, извините за сопоставление, с вами мне очень интересно говорить, донь Елена, хотя я вовсе не уверен, что вы отличите Сервантеса от Кеведо. Да меня и самого это не интересует. Так что я просто затрудняюсь ответить на ваш вопрос относительно Дориты. Вообще-то она, очевидно, начитана. Девушки в таких семьях обычно получают хорошее образование. Но как раз это меня в ней никогда не привлекало. Тем более, что и встречаться, и разговаривать нам приходилось, в общем, не так уж часто. Я знаю, например, что она любит музыку и, наверное, способна говорить о ней интересно. Но сам я в музыке ничего не смыслю. То, что интересовало меня, обычно не интересовало ее, и наоборот. Болтать с ней было приятно. Я тоже говорю «было», потому что не видел ее почти 2 года. Да, с ней было интересно, но как-то, как бы вам сказать, как с забавным ребенком, что ли. Я над ней больше подшучивал. Она очень мило обижалась. В ней было тогда что-то детское. Я ее еще называл инфантой. У нее оказалась куча знатных предков. А всерьез я ее как-то не принимал.